В некоторых случаях, может быть, мужества не хватало, в некоторых случаях не понимали, может, когда-нибудь невыгодно было понимать. Нам иногда невыгодно понимать правильно, потому что надо признаваться тогда, что не так делали, потому есть такое лукавство, когда люди сознательно не понимают и не хотят понять. И я не раз вспоминал одну сестру, спросили, давно было еще, я уже давно разбор проводил у себя дома, наверное, лет 30, если так взять, от самого начала. Ну и спросили у нее, а почему ты на разборы не ходишь? Она говорит, знаешь что, говорит, меньше знаешь, меньше спрос. А кто, говорит, больше знает, того спрошено будет больше. С одной стороны, это так, а с другой стороны, это лукавство. Бог знает, что мы могли знать, а кто не хотели знать. И вот там, где могли знать, но не хотели, там не будет никакой скидки. И если в мире такое выражение, или истина такая, что, говорит, незнание закона не освобождает от ответственности. Есть такое выражение? Есть. Не знал, ну, надо было знать. Ты живешь в государстве, есть определенные законы. Ну, в различных сферах жизни нашей. И мы им подчиняемся. А если нарушили, независимо от того, знал, не знал, ну, будешь отвечать по закону. И никто тебе не будет скидки делать, что не знал. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодняшний Господь нас тоже благословил. И что-то напомнил нам. Потому что новое что-то. Ну что может быть новое для того, кто десятилетиями Библию читает? По сути дела, нет ничего нового. А вот взгляд на эти вещи может быть немножко узковатый. Или наоборот, себе очень много позволили. Потому что Священное Писание и в ту, и в другую сторону ограничивает нас, чтобы мы строго следовали Слову Господню. Поэтому сегодня брат подчеркнул одну такую вещь очень важную. Она к чему сводилась, что ну, что раньше было нельзя, даже не вспоминают, то сегодня делают и не стесняются. Очень быстро падает мораль. Я уже на эту тему не буду говорить, но меня как-то что сразило? Так недавно было, где-то, наверное, недель 4 назад, когда я прочитал, что я видел, как-то мораль падает. Читая, мы видим, на что люди обращают внимание. Пресса вся об этом говорит. Ну и потом, когда прочитал, что в Америке, в христианской стране, разрешили материться по телевидению и официально, думаю, ну уже дьявол совсем обнаглел. Всю маску сбросил и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно так, брат, это же речь не сошла. Зачем он, если тебе хочется ругаться, ругайся, значит, ты свободный человек. Но учитывая то, я тоже об этом говорю, повторяю последнее время, что русские маты – это имена бесов. Оно оттуда пошло. Человек, который ругается матом, он называет имя беса определенного, и он приходит, ты меня звал? Нет, ну ты же меня звал по имени. Они приходят в жизнь тогда, в жизнь семьи, в жизнь человека, и потому вот, когда мы живем вот такое время, очень опасное, и вы знаете, вы тоже, наверное, вот замечали, вот что-то раньше делали и стеснялись, и сами как-то слушали, а потом привыкли, но сами не делали, но уже не родим, как будто так и надо. Как будто так и надо. И сегодня это все так вот монотонно, раз за разом грех хотят внедрить в жизнь человека. Пресса, телевидение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А нам Господь дал слово, говорит, а в это время не должны зависеть. Мы говорим, вот то время такое, а то раньше нельзя было, теперь время поменялось. Что не меняется, Бог не меняется, и дьявол не меняется. Он свою работу делает, постепенно, монотонно, и вы знаете, и люди привыкают, и нормально. Я сегодня иногда говорю, сейчас же блуда нет уже, все. Мы говорили, блуд, блуд, сейчас брак какой-то называют, гражданский брак. Как просто решили проблему? Никакого даже нет. Есть гражданский брак. Пожалуйста. И все легко и просто стало. Тут думали, как это делать. Мораль надо воспитывать. Я гражданский брак назвал, да и все. А проблема решена. Вот и все. Как все просто сегодня делается. Но это ж не перед Богом. Это же не перед Богом. Перед Богом грех остается грех. Потом я очень хотел бы, я сегодня немножко буду говорить на эту тему, может быть, не совсем так, вот прямо вот это затрагивать. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы мы больше обращали внимание на Священное Писание и меньше всего обращали на то, что в мире сегодня делать, ему подражать. Иначе проходит жизнь. Я, может быть, рассказывал у вас, когда показался один цыган в Карпатах. Ну, цыган же есть цыган, вы знаете. Это воровство, это колдовство, и так далее. Ну и, знаете, очень рад был. И он рассказывал сам. Говорит, иду, говорит, в свой, так сказать, этот табор, говорит, берут дети, покажут, дурак пошел. Я говорю, думаю, не, я не дурак все-таки. Прихожу в табор, соседи говорят, дурак пошел. Зашел в дом, жена говорит, дурак пошел. Я уже думаю, а все-таки, может, я и правда дурак? Почему все говорят, так значит, что-то есть, потом подумал. Не, говорит, когда я кони воровал, обманывал, вот тогда я был дурак. А теперь я, значит, умный стал, подумал. Но почему все говорят, что дурак? И покуда вот встал вот эти рельсы твердо, вы знаете, как общественное мнение отражается на жизни людей. А почему все говорят? И христиане тоже очень часто. Сначала вроде бы против, то говорят, ну все ж так делают. Ну все так, значит, что это не совсем плохо уже. Вот как общественное мнение влияет на жизнь людей. Я бы мог много прям таких, с одной стороны, смешных примеров, а на самом деле это не смешные, это в самом деле жизненно. Оно там было, но оно сегодня рисуется как все равно для смеха какого-то. Но на самом деле так бывает в жизни. Вот начинай лгать и не улыбайся, и люди примут. И люди примут это за истину. И вот такое вот странное вещи бывает. Но я буду читать одно местописание. Это будет 11 глава Евангелия от Матфея. Это всем известное место, но я кое на что обращу внимание. Наше сегодняшнее, потому что у нас жизнь стоит впереди. Нам придется жить, выбор какой-то делать, говорить что-то, решать что-то. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. И он же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. И вон тот, о котором написано, «Еще я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истину говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Одни же Иоанна Крестителя, да ныне, Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите прийти, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Я довольно много прочитал вот текстов. И здесь, может быть, подробно не одна проповедь может, могла бы быть на каждый стих и на каждый текст. Но я обращаю вот на что. мы уже долго в собрание ходим. Может быть, десятилетиями. Может быть, кто-то, но полгода, да, кажется, долго уже. И Господь здесь так, что ж вы ходили смотреть? Или чего ходили и что видели? И он обратил внимание на Иоанна Крестителя. Потому что с чем было связано вот это событие? Что Иоанн соблазнился на Христе. Когда он попал в тюрьму, попал в узы, и увидел, что Иисус Христос, который его, с одной стороны, родственник, двоюродный брат, с другой стороны, Мессия, он ему путь готовил. И он ходит, и как будто внимание не обращает на него. Он в тюрьме, а этот как будто чужой. И вы знаете, он когда вот увидел такую обстановку, он смутился и посылает его, идите спроси, он тот или не тот все-таки. Потому что вот когда я открывал, видел голубя, то, ну никогда ж не думал, что так будет все. И он посмотрел на то, что с ним было. Он обратил внимание на свое положение. А Господь здесь учит, а вы на свое положение не смотрите. И он не стал говорить ничего, потому что там уже было бесполезно говорить. И есть моменты, когда дело надо. И он ожидал дела от Христа, что он вмешается, он что-то сделает. Но он ничего не делал из того, что он предполагал, что надо было бы, по его мнению, делать. И Христос же не стал говорить, он сказал просто, вы ему скажите, что вы видите и слышите. Хромые ходят. Слепые разрывают, мертвые воскресают. И нисколько об обстановке Иоанна Крестителя не говорит. Вот на что смотрите, а не на то, что вы сегодня видите, и что вы думаете. И Христос обратил внимание, очень интересно он здесь говорит, что ж вы хотели смотреть в пустыне. И когда он говорил об Иоанне Крестителе, что смотреть ходили мы в пустыню? Вы знаете, у пустыни обычно подвижники жили. То есть люди, которые чем-то хотели себя проявить. Монахи или монастырь, как в пустыню. Кто-то там где-то на столбе сидел 30 лет или сколько-то, не помню. Это Богу хотели угодить. Очень сильно. Он говорит, что вы хотели смотреть в пустыню? И дальше Господь на что обращает внимание? На трость ветром колеблемую. Знаете, что значит трость ветром колеблемая? Вот на что ты смотришь? На трость или на то, как она колеблется? Вот Господь обратил внимание на то, на что люди обращают внимание. Трость – это трость, но на ветром колеблется. Скажете, а при чем здесь мы? А я знаете, что скажу при чем? Люди иногда ходят годами по 30 лет и все время идут смотреть, кто как колеблется. И вся работа увидеть, как кто колеблется. А вы что ходили смотреть? Вот 30, 40 лет, 50 верующие. Ну, были моменты, когда правильно смотрели. А в общем смысле слова? На что смотрели, как кто ведет себя, как кто проповедует, как кто падает, как кто одевается. Или все-таки это мимо проходило, а что-то было центральное, более важное, на что смотрели. Вот здесь Господь говорил, смотрели, и я тоже смотрел. Я говорю, но не совсем вот центром было правильно, не совсем правильный центр у него оказался в конце концов. Помните, он сказал, вы думаете, говорит, что я эту трость ветром колеблем, а я тоже немножко пройдусь по этим местам. Нет, говорит. Вы думаете, пророк говорит, да не про больше пророка. Это ангел, который шел передо мною. Но в данный момент он не на то поглядел. Он на то и заколебался сразу. Уже посылает, вообще учил, что это агнец Божий, который берет на себя грех мира, а теперь посылает, говорит, спросите, может, это и не тот вообще-то? Может быть, это и не тот совсем? Может быть, другого нам ожидать надо? Вот как жизнь испытывает людей часто на излом. И Господь здесь говорит дальше. Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Вот человек, человек, а в чем он одет? Я не раз слышу, идут сейчас собрания. Я не расскажу, кто в чем одет был. Там, ну что, вы для этого ходили, что ли? Или, ну, может быть, это мой недостаток. А говорят, а слушай, а ты не видел, что у нее брови выштыпаны? Видел, но что, глядеть на брови не видел? Ну, правда не видел? А я видела. А я не видел. Но вы меня поняли, что я имею в виду? Вот люди глядели, и внимательно глядели, и я этого не видел. А они видели? Я не говорю, что может, мне надо видеть больше, чем я вижу. Но я просто на это внимание обращаю. И здесь Господь говорит, что вы ходили с человека одетого в мягкие одежды. Говорит, ну те, которые одеваются в мягкие одежды, они в чертогах царских находятся. Они в пустынях не бывают, потому вы просто не туда глядели. Хотя у Иоанна не было этой мягкой одежды. У него была грубая одежда, с верблюжьи волосы была одежда. Но Господь здесь так подчеркнул. Что вы хотели смотреть? Пророка. Говорит, больше пророка. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание, что вы ходили смотреть. И что видели больше всего. Я удивляюсь иногда. Правда, здесь Господь сказал дальше, Он говорит о немощи человека, который на земле живет. Вот Иоанн говорит, нет большего, и который был бы рожденными женами, в такой силе восстал бы Иоанн Креститель. Но меньше в Царстве Небесном, что? Больше. Больше его. Он говорит, он дает отчет Христос, что на земле, но немощь. Но говорит, это больше, чем пророк. Но смотрите, как он живет. Я хочу обратить внимание вот на что. Знаете на что? Истину говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. И употребляющие усилия восхищают его. А разве мало надо усилий, чтобы побороть сомнения, чтобы не глядеть туда, куда не надо, чтобы не фиксировать внимание на том, на чем не надо. Есть люди, которые всю жизнь находятся в панике и в страхе. Они никогда ничего доброго не видели. Почему? Они всегда искали плохого и находили. И жили этим. Вы поняли мою мысль? Нет церкви идеальной сегодня. И в лесной тоже, и в Барановичах тоже. Но кто что ищет, тот то и находит. Один ищет благословение и отмечает, что этот брат хорошо говорил, но не совсем вот то и то у него. Но он фиксирует внимание на хорошем, а другой фиксирует внимание на плохом. Он как только увидел что-то, вот не то, все у него уже закрутилось, у него сумасшествие начинается. Он не может остановиться, его вот это закручивает, это сомнение все, негодование и так далее. Но я хотел бы привести к последнему, может быть, немножко обращу внимание употребляющие усилия. Очень часто этот вопрос, а в каком-то время идет? Когда надо усилия прикладывать? И было время где-то вот 90-е годы, 92-й год, там где-то лет 10. Даже такая была мода, такие проповеди были, текущие или не надо, Бог же все сам сделал. Если ты прилагаешь усилия, значит ты хочешь спасти собственными силами. И тогда и муссировали это место. А о том же времени идет речь. Я в последнее время очень часто вспоминаю послание Петра. Это первая глава, второе послание Петра. 3-5 стихи. Как от божественной силы его даровано нам все, потребно для жизни и благочестия. А пятый стих говорит, то вы прилагая к чему все старание ваше. Что такое все старание? То все усилия ваши. Покажите у вашей веры. Поэтому силы берутся. И сегодня силы берутся. Что берутся усилием? Вот то, чем мы спасаемся. Есть часть Божия, а есть часть наша. Но Бог со своей стороны сделал все, чтобы могли иметь спасение. А сегодня нам нужно усилие, чтобы взять то, что Бог дал нам для спасения. Я говорю, все усилие, все старание –